Глава 11. Первым пунктом в упомянутой повестке значился ручной труд с применением пишущей машинки, а потому я вернулся к себе в кабинет и приступил к делу. Среди прочих заказанных мной офисных мелочей отыскалась пачка мелованной бумаги стандартного для писем размера. Ничего особо выдающегося, но при ближайшем рассмотрении я счел бумагу сносной. Было уже без четверти четыре, всего полчаса до нашей встречи с Джаспером Пайном, и сетовать на качество письменных принадлежностей просто не имелось времени. Изготовив клубный сэндвич из трех листов мелованной бумаги и двух листочков копирки, я вставил его в машинку и напечатал заглавными буквами в верхнем правом углу. Офис Нира Вульфа. Отчет о проделанной работе от 19 марта 1947 года. Пропустив четыре строки, я отпечатал по центру. Конфиденциально для Нейлор Кэр. Уильям-стрит, 914, Нью-Йорк. Уже не оставалось времени отчитываться со всем тщанием, вдаваясь в тонкости и детали, как полагается поступать в общении с большинством клиентов, чтобы поддерживать у них впечатление, будто за свои кровные они получают кучу важных сведений. Но мое изложение событий было довольно подробным, и я вроде бы справился с задачей. В отчете сообщалось, что Кэр Нейлор упомянул имя Мура в первые же три минуты нашей беседы. Что он пригласил меня на ланч и вогнал в краску, назвав настоящим именем. Что он настаивал, будто Мур был убит, но отказался пояснить свою точку зрения, что он не стал наотрез отказываться от встречи с Вульфом, что, по его словам, он объявил гибель Мура убийством в беседе с заместителем комиссара полиции О'Харой, а также в разговоре со мной признал, что Мур получил должность по протекции его Нейлора сестры. Вдобавок к сведениям, касающимся Нейлора, отчет содержал краткий пересказ беседы с шефом контролеров корреспонденции Дикерсоном и упоминание о том, что по отделу распространился слух, будто я расследую обстоятельства смерти Мура. Нашлось место и короткому пассажу о состоявшемся, но не давшем заметного результата разговоре между мной и некой Хестер Ливси, нареченной покойного Мура. Единственным инцидентом, который я счел недостаточно важным, чтобы описать в отчете, стала короткая беседа с безграмотной девушкой. Разговор с Лоном Коэном из газет, напротив, был опущен как чересчур важный, чтобы о нем упомянуть. Покончив с машинописью, я подмахнул оригинал, сложил его пополам и сунул в карман, а затем то же самое проделал и с одной из копий. Вторую копию я не стал складывать. Вместо этого я подошел к шкафу, отпер его, выдвинул ящик, которым пользовался, вытащил все папки и хорошенько протер носовым платком все поверхности стального ящика и внутри, и снаружи. Укладывая на место папки из зеленого глянцевого картона, я каждую протирал со всех сторон. Внутрь третьей папки сверху, прямо на уже положенные туда бумаги, я сунул вторую копию только что напечатанного отчета, а на нее бережно выложил четыре табачные крошки, добытые из кончика сигареты. Я расположил их точно в намеченных точках и осторожно прикрыл папку. Задвинув ящик, я протер всю переднюю поверхность шкафа и встал перед вопросом, которому хотел бы уделить чуть больше времени, если бы не 12 минут пятого на циферблате. Через 3 минуты меня ждали наверху. Следует оставить шкаф незапертым или запереть, но забыть в замке ключ. Выбрав первый вариант, я опустил ключ в карман. Как ошпаренный, я рванул в холл к лифтам и, уже ступив на ковер 36-го этажа, оказался перед новой дилеммой, которую следовало бы разрешить заранее, и которую я в спешке упустил из виду. Кто я такой? Кого видит во мне умудренная годами секретарша, стерегущая покой начальственных офисов? Посещая Пайна днем ранее, я представился как Гудвин. Стоит ли теперь назваться Честнотом и ожидать, что эта дама, глядя в мое интеллигентное лицо, поверит, будто я не знаю собственного имени? Невозможно. Я промаршировал к ее столу, представился мистером Гудвином и сообщил, что на 16:45 у меня назначена встреча с мистером Пайном. Затем мне пришлось усесться и подождать 10 минут слишком. Как правило, я неплохо справляюсь с ожиданием, бываю невозмутим и расслаблен. Но сейчас необходимость сидеть без дела вызвала раздражение. Я ведь мог бы протереть стенки своего шкафа куда тщательнее. Впрочем, поправить что-либо уже не представлялось возможным, а потому я терпеливо дожидался, пока меня не пригласят войти. Пайн казался уставшим, озабоченным и раздраженным. Он остался сидеть за столом и принялся говорить, прежде чем я успел встать напротив. «Могу уделить всего несколько минут», — не церемонясь начал он. «Расписание и без того забито, а тут еще новые дела. Что у вас?» Я протянул ему оригинал отчета и остался стоять. «Конечно, вы вольны прочесть его позже, но мне подумалось, что, наверное...» Умолк я потому, что Пайн уже приступил к чтению. Он пробежал глазами весь текст, по меньшей мере, раза в три быстрее, чем это делает Вульф, а потом вернулся к началу и перечел пару абзацев, упер в меня пристальный взгляд. «Я уже знаю, что мистер Нейлор посетил заместителя комиссара полиции». «Ну, конечно», — смиренно признал я, — «только вы об этом не упоминали». «Нельзя же, в конце концов, упомянуть обо всем. Я тут как раз вспомнил об одной маленькой проблеме. Видите ли, когда мистер Вульф прочтет свою копию отчета, а я достаточно хорошо изучил своего босса, он первым делом спросит, знали ли вы, что сестра мистера Нейлора просила устроить Мура на работу, а если знали, почему не сказали об этом?» Мне показалось, сестра мистера Нейлора прозвучит дипломатичнее, чем ваша супруга. Я продолжил. «Конечно, если вы не...» «Разумеется, я знал», — отчеканил он. «Какое отношение это имеет к делу?» «Никакого, насколько я могу судить. Мое смирение не знало границ. Но мне нужен совет». «Говорю вам, я хорошо знаю мистера Вульфа. Он тут же попросит меня позвонить сестре мистера Нейлора и пригласить ее на беседу. А когда и если она не захочет воспользоваться его гостеприимством, направит к ней меня, и мне придется подчиниться. Как бы вы поступили на моем месте?» «Вы ведь работаете на мистера Вульфа, так?» «Так». «Тогда делайте, что он велит». «Хорошо, спасибо. Никаких предложений или инструкций?» «Нет». Опять тот же нетерпеливый жест. «Если даже вы вообразили, будто я хочу оградить жену от подобных неудобств, вся тщета таких усилий станет вам сразу понятна, как только встретитесь с ней. Меня интересует другое. Как мистеру Нейлору удалось узнать ваше настоящее имя? Можете ответить?» «Если бы мог...» — заметил я. — Об этом упоминалось бы в отчете. Мне и самому интересно. Вообще говоря, есть всего два варианта. В последние годы моя фотография изредка мелькала в газетах. Возможно, мистер Нейлор или кто-то еще запомнил мое лицо достаточно хорошо, чтобы узнать при встрече. Но такой шанс невелик, примерно 1 на 1 000 000. Второй вариант кажется более правдоподобным. Сколько человек в здании знают о моем присутствии? Секретарша за этой дверью. А кто еще? Как мне помнится, вы вроде бы обсуждали наш план с 2 начальниками отделов и 1 членом совета директоров. Судя по выражению лица Пайна, он еще держался на плаву. Второй вариант ему также больше приглянулся, и он уже перебирал имена. Легендарные нюансы выскочили снова, не доставив ему ни малейшего удовольствия. «Точно не секретарша», — проворчал Пайн. «Я лично беседовал с ней об этом. Мисс Абрамс работает у нас уже 20 лет. Я не вижу причин сомневаться в ее лояльности». Похоже, мысль о том, что он еще может положиться на кого-то в своем окружении, немного приободрила Пайна. «В таком случае...» — многозначительно пропел я. Пайн кивнул, утверждаясь в своих выводах. «Полагаю, что так», — пробормотал он под нос. Мой отчет он аккуратно выложил на стол и завис над ним, медленно оглаживая подбородок сложенными вместе ладонями. «Полагаю, что так», — повторил он уныло, но без отчаяния в голосе. Помедлив, поднял на меня глаза. «Нужно будет помозговать. Не стоит беспокоиться. Что там с девушкой, на которой Мур собирался жениться? Как ее зовут?» Он снова уткнулся в отчет, провел пальцем по последней странице. «Хестер Ливси. Смогла ли она поделиться какими-то сведениями?» «Не о чем говорить. Я собираюсь опросить ее снова, в том случае, если мне предстоит продолжить расследование. По-вашему, завтра мне стоит вернуться?» «Конечно, стоит. Почему бы нет?» «Мне тут подумалось, раз уж Нейлор меня раскусил, к завтрашнему полудню наверняка и все остальные тоже». «Это не важно. Приходите в любом случае. Сейчас меня поджимает время, но в 10 утра я буду ждать вашего звонка. Раз уж мы начали все это, доведем дело до конца». Пайн потянулся к сложно устроенному телефонному аппарату. Таких я еще не видел. И объявил, что готов принять мистера как его там. Фамилию я не расслышал. Пришлось откланяться. Работа в Нейлор Кэр прекращалась ровно в 5. В 4:56 я миновал коридор с офисами и сказал лифтеру: 34-й, пожалуйста». Не потому, что совесть не позволяла обокрасть корпорацию на 4 минуты рабочего времени, а потому лишь, что оставил в кабинете шляпу и плащ. Не похоже, чтобы за мое короткое отсутствие сюда наведался непрошенный гость. Притворив дверь, я выдвинул ящик шкафа, чтобы убедиться, все табачные крошки на месте. Постоял немного у окна, перебрал в памяти недавние события и еще раз прокрутил наш с Пайном разговор, после чего взвесил привлекательность идеи позвонить Вульфу и предложить новый план действий, который включал бы неожиданный визит к миссис Пайн, прежде чем ее муж вернется домой с работы. Возможно, так бы я и поступил, если бы не вышеупомянутый холодок между нами. В силу обстоятельств от идей пришлось отказаться. Выйдя за дверь кабинета, я застыл, обозревая окрестности. Вот это да! Казалось, зал был совершенно пуст, вопреки присутствию сотен столов, стульев и прочих предметов обстановки. Девушки испарились, и перемена выглядела сногсшибательно. Я стоял и глазел по сторонам, внося одну-две быстрые поправки в свою жизненную философию. Решил, что пока не выберешь из общего числа одну единственную, и та не обратит на тебя внимания, не столь важно, сколько девушек ты видишь, сотню или даже тысячу. Все они воплощают собой одну абстрактную девушку. Соответственно, будет ошибкой взглянуть на пустующее помещение и объявить: «Девушки ушли». Правильнее было бы сказать: «Девушка ушла». Лелея сильное подозрение, что нарвался на мысль достаточно глубокую, чтобы посвятить ей 3 журнальные статьи или даже книгу, я добрался до лифтов и, спустившись вниз, вышел на улицу. В этой части города и в это время суток о такси не стоило даже мечтать, а потому на перекрестке я свернул на Уолл-стрит и направился к Вестсайдской станции подземки. Поскольку я тружусь в области частного сыска уже более 10 лет, и за это время успел отмерить на своих двоих немало миль, мне, естественно, частенько случалось и вести слежку, и уходить от преследования. Когда, работая над очередным делом, я покидаю какое-то здание, то непременно стараюсь приглядывать за тылами практически на автомате. Так городские жители привычно озирают улицу, готовясь сойти с тротуара. Редко случается, чтобы за мной увязался хвост, которого я бы не заметил. Но на сей раз так и вышло. Должно быть, она пряталась в засаде где-то в вестибюле, поглядывая на лифты, а потом двинулась за мной по городу. Я не хожу прогулочным шагом, и ей, скорее всего, пришлось быстро-быстро семенить, чтобы не отстать от меня. Так или иначе, о преследовании я догадался, когда в толпе спешащих по домам служащих почувствовал тесный контакт с кем-то, не случайный толчок локтем, а умышленную, твердую хватку на своем предплечье. Притормозив, я опустил взгляд. Ниже меня на все 9 дюймов, и это она вцепилась мне в руку. «Хулиганка!» — произнес я. «Ты делаешь мне больно!» Смотреть на нее было сплошным удовольствием.